лампа включалась в настенную розетку. Однажды я решила переставить лампу от изголовья материнской кровати, где она тогда стояла, к своему письменному столу в другом конце комнаты. Провод ее был достаточной длины, так что я решила не выключать ее. Я взялась одной рукой за лампу, а другой за провод, и туго сжала их. И тут какая-то синяя вспышка вырвалась из лампы и поразила меня. У меня бешено застучали зубы. Я попыталась оторвать руки, но они как будто прилипли, и я закричала. Или крик сам вырвался у меня, потому что я не осознавала, что кричу, но слышала рев и грохот в воздухе, как будто в помещении вдруг начал свирепствовать какой-то бесплотный призрак. Затем мои руки отлипли, и я рухнула на материну постель. На правой ладони у меня в самой середине возникла черная дыра, словно бы нарисованная грифельным карандашом. «Как вы себя чувствуете?» «Нормально». Но я солгала. На самом деле я чувствовала себя просто ужасно. «Так в каком колледже, вы говорите, вы учитесь?» Я назвала колледж. «Ах, вот как!» Лицо доктора Гордона озарилось медленной, ленивой, чуть ли не тропической улыбкой. «Там ведь был пункт вспомогательных женских войск во время войны, не правда ли?» Костяшки пальцев на руках у моей матери были смертельно бледными, словно за час ожидания с них слезла кожа. Из-за моего плеча она посмотрела на доктора Гордона, и он, должно быть, кивнул ей или улыбнулся, потому что напряженное ее лицо несколько ослабло. «Еще несколько сеансов шоковой терапии, миссис Гринвуд», услышала я голос доктора Гордона, «и вы, я убежден, заметите существенную перемену к лучшему». Девица по-прежнему сидела за роялем. Разорванная партитура валялась у нее под ногами, как мертвая птица. Она уставилась на меня, а я точно так же уставилась на нее. Ее глаза стали щелочками, и она показала мне язык. Мать проводила доктора Гордона до входа во внутреннее помещение клиники. Я поплелась следом, а когда они повернулись ко мне спиной, рванулась к девице и стукнула ее двумя руками по ушам. Она сразу же убрала язык, и лицо ее окаменело. Я вышла на свежий воздух. Светило солнце. Огромная черная машина Додо-Конвей растянулась в тени дерева, как пантера. Эту машину-пикап заказала первоначально для себя одна видная общественная деятельница. Большую, черную, без единой искры хрома и с черными кожаными сиденьями. Но, получив машину, дама загрустила. Уж больно та была похожа на похоронную. Точно так же решили и все остальные, и поэтому никому не захотелось ее перекупать. Так что чита Конвей получила ее с большой скидкой и перегнала к себе в гараж, сэкономив на этом пару сотен долларов. Сидя на переднем сиденье между матерью и Додо, я чувствовала себя тупой и разбитой. Каждый раз, когда я пыталась на чем-нибудь сосредоточиться, мой мозг, как фигурист, вылетал на пустынную гладь катка и начинал выписывать на ней замысловатые, но бессмысленные пируэты.